Глава 72. Брюс злился. «Мы не останемся здесь плевать в потолок». «Нет смысла спешить в Нью-Йорк», — решил Марк. «Это минное поле. Пусть Дик его разминирует, потом посмотрим. Сейчас главное — найти трех уцелевших высших неизвестных». «Мы ничего не знаем. Апсара работает над этим, не подкладая рук. И каков результат?» «Спросим об этом у нее». Занявшись систематическими раскопками в кабинете святого Джона, Апсара перекладывала каждую книгу и каждый документ, внимательно изучая их, и сосредоточенность часами не подводила ее. «Итак, малышка, я почти закончила. И что там?» «Он интересовался всеми археологическими местами на Земле, и есть те же отсылки, что и у Хироки Кадзуо, как мы уже заметили, в главной библиотеке». «И ничего больше?» «К сожалению, нет. Никакой записи от руки, никакого выраженного предпочтения тому или иному месту. Ничего. Но у нас на руках есть еще одна карта, карта, про которую мы просто забыли. Ну же, выкладывай». Святой Джон много путешествовал, и некоторые его поездки не были строго профессиональными, потому что он навещал высших неизвестных. Пленарные заседания и разговоры с глазу на глаз. Если мы проанализируем все поездки святого Джона, мы точно найдем странные направления, не связанные с управлением империей. В таком случае он их просто удалял из своего графика. Мы снова останемся в дураках. Мой отец путешествовал только на самолете. Скорость, комфорт и безопасность. В секретариате нам предоставят список всех его официальных поездок. А если и другие были, то и о них тоже кто-то должен знать. Кто же, например? Джосс, главный по нашему частному аэропорту. Брюс повернулся к Апсаре. «Должен признать, ты молодец». 30 лет поездок с тех пор, как святой Джон основал империю. Судя по документам, немедленно предоставленным информационными службами, самыми частыми направлениями были, что неудивительно, Нью-Йорк и Токио, где находились двое из трех генеральных управляющих, потом несколько больших городов Соединенных Штатов, где находились лаборатории и заводы империи, все европейские, азиатские и африканские столицы, а также Австралия, Москва, Санкт-Петербург и даже короткая поездка на Северный полюс, где развязывалась жестокая битва за использование скрытых ресурсов. В Роллс-Ройсе, который отвозил их в аэропорт, Марк подытожил официальные данные. Из Токио мой отец мог легко поехать в Киото, чтобы тайно встретиться там со своим братом Хироки Кадзуо. Также из Дамаска легко попасть в Пальмиру, не так давно мирную, чтобы увидеть Халида. Повидаться с Джан Дао, официальным археологом в Пекине, не представляло особой проблемы. А посетить Ангкор после рабочего заседания в Пномпене и того легче. «Апсара могла видеть святого Джона», — заметил Брюс. «Иногда мой отец исчезал на 2-3 дня и просил меня не волноваться». «Есть даже поездки в Кабул», — заметил Марк, «связанные с восстановлением Афганистана, в котором империя хотела бы принимать участие». Примечание: Кабул — столица и самый крупный город Афганистана. Конец примечания. Однако после разрушения Бут и убийства Масуда Мансура эта нить прерывается. Брюс был расстроен. Окей, святой Джон мог поддерживать связь с 6 убитыми высшими неизвестными, но это не дает нам никакой информации о 3 уцелевших. Немного терпения. Джосс предоставит нам другой список. Его волосы поседели, появились морщины, но страсть у Джосса была все та же — ухаживать за самолетами. По 10 раз на день он мог поднимать на кого-то голос с тем, чтобы самолеты были безупречными и готовыми к полету, как только святой Джон будет в этом нуждаться. Появление Марка, Брюса и прекрасной девушки его взбудоражило. Все начиналось снова. «Все по-старому?» «Все спокойно, шеф. Никаких любопытных на горизонте. Вы бы узнали об этом первым. Тогда пройдем в твой штаб». Кабинет Джосса был похож на чердак, где только сам хозяин, обладая прекрасной памятью, мог что-либо найти. Среди вороха бумаг, фотографий самолетов и летчиков, карт полушарий, старых альтиметров и целой кучи безделушек, связанных с авиацией в разных формах, не так-то просто было найти дорогу. Брюс сел на канистру с топливом, которую использовал Линдберг. Примечание: Чарльз Линдберг, американский летчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку. Конец примечания. Апсара рассматривала модели бомбардировщиков, а Марк начал разговор. «Мой отец летал в места, о которых знаешь только ты. И он приказал тебе не сообщать их секретариату империи. Ваш отец был великим шефом, и у тебя сохранился список. Я люблю порядок. Глядя на беспорядок вокруг, в этом можно было усомниться, но у Джоса все было под контролем. Можно нам взглянуть на твое сокровище? А зачем вам это нужно? Чтобы найти убийцу отца. Ну, раз это для хорошего дела... Джосс порылся в сумке какого-то пилота Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Около 50 листочков, исписанных рукой, даты и направления. Я хотел бы только, чтобы эта информация не вышла за эти стены. Я дорожу воспоминаниями. Трио принялось за изучение. Среди полетов были те, которые были связаны с высшими неизвестными, то есть в Токио, Дамаск, Кабул, Пекин, Пномпень. И это доказывало тот факт, что Святой Джон, помимо своих передвижений по работе, планировал особые встречи со своими братьями. И вот название города, где у империи не было никаких промышленных или технических филиалов — Флоренция.